Глава 42. Первые обряды. К вечеру вся деревня была в курсе, что я выхожу замуж. Я спряталась в комнате, в которой мы с мамой спали, закрыла дверь и занавесила окна. Вот странно, вроде в городе людей больше, а там нет-нет, да почувствуешь себя одинокой. Оборотни разбежались по своим делам, только Радомир дежурил в углу комнаты, будто вставший на зарядку терминатор. Хоть бы присел, блин. Так нет, стоит, руки за спиной. «А ты воду оборотничью не пьешь?» – спросила я, когда в бесконечном потоке гостей, с которыми разбирались наши родители, образовался перекур, и в доме стало тихо, хотя я не исключаю, что они просто вышли на улицу. «Пью. По частям, по часам. Растягиваю». Хотела спросить, «А что у тебя за запах?» Радомир не ответил. «Прости, что лезу, но мне кажется, тебе стоит встретиться со Златой, той девушкой, в квартире которой мы тогда были». «Зачем?» «Тебе не показался ее запах подходящим?» «Не знаю». Оборотень пожал плечами. «В квартире серая кровь, много разных трав. Если и был нужный, не факт, что она». «А что за запах-то?» Радомир сверкнул на меня глазами. «Жутко». «Княгиня сказала, что я пойму, когда узнаю». Прорычал он. «Это мое дело». «Ну что за упрямец? Он помереть хочет». «И все же поговори со Златой. Когда мы оказались в мире демонов, ее пытался присвоить такой здоровенный парень. Реально, все их стероиды в нем. Злющий, как медведь. И пах, как сжженный сахар или мед. Мне подумалось, что если меня утащили из-за того, что я истинная Дэна, может, Злату умыкнули, потому что она тоже чья-то истинная». «Или она помогала с твоими поисками?» «Боже, ты невыносим!» Я приложила ладонь ко лбу. «Я же помочь пытаюсь!» «У меня все прекрасно!» «Ну и ладно. Прекрасно так прекрасно. Нельзя спасти тех, кто не хочет спасаться. А этот вредный мужик, ух, зла просто не хватает!» «Лера, выходи!» Услышала я крик Алины. А после княгиня ворвалась в комнату, не заметив громилу Радомира. «О, прости, не ушибся?» Тот выпрямился и просто посмотрел на нее с видом крутого парня. Если ему проклятие нипочем, что уж про синяк говорить. «Вот и хорошо. Иди погуляй». «У меня приказ». «А у меня всякие женские штучки». Она потрясла пакетом. «Вдруг там красные стринги с надписью «Целуй здесь», и мы будем их мерить. Брысь отсюда». Когда оборотень вышел, княгиня действительно потрясла передо мной пакетом. «Ну что, готова к девичнику?» «Не боись, все не так страшно. Мы сделаем пару ритуальчиков по ходу». «Традиции!» – передразнила она Романа Васильевича. «Капец он занудный, да?» «Хорошо, что нужно делать?» Алина достала красивый резной гребень и подала мне, указав на стул. «Сейчас будем чесать волосы. Потом пойдем погуляем, а после в баню. Я заставила затопить». «Как скажешь, про демонов ничего не слышно?» – спросила я, пока Алина вычесывала мои волосы. «Не-а, затихли. И в городе их не видать. Нигде. Явно что-то затевают. Поэтому спешить надо. Может, лучше в Мунис вернуться?» «Чтобы магия была крепче, тебя нужно как бы связать с местом. Если мы проведем все только там, эффект будет в полсилы. А вдруг демоны сюда придут? Оборотней вокруг сейчас не меньше, чем в Мунисе». Алина умудрилась красиво вплести в косу красную ленту и перебросила мне через плечо. «Сойдет. Пошли. Покажешь мне дерево, которое тебе всегда нравилось». «Дерево? Ага. Может, в детстве лазила на него? Или шалаши строила?» есть такое». Мы выбрались из дома и умудрились увильнуть от новой толпы поздравляющих, которые начали стаскивать разную утварь. Слышался вдохновленный голос Арса, раздающего команды и поручения. Прошли мимо огорода, вышли за калитку с другой стороны от дороги. По документам, это тоже наша земля. Но времени на нее никогда не хватало, поэтому тут росла трава. Я провела Алину к обрыву, на самом краю которого росла сосна с кривым изгибающимся стволом. Если смотреть на нее снизу, непонятно, почему до сих пор не свалилась, но дерево держалось. Основание ствола в детстве напоминало мне спину лошадки, на которой я летела навстречу приключениям. Господи, я и забыла об этом. О том, как мечтала, что моя импровизированная лошадь оживет, и я помчусь над полями и лугами далеко-далеко. «Садись на него», — сказала Алина. «Ты же играла тут, да?» «Ага, отлично. И выпей это». Она подала мне пузырек. «Особое зелье привязки. Увидишь пару картинок». «Безопасно?» – насторожилась я. «Ну, Марка таким поили. Он до сих пор жив», – рассмеялась она. «Главное, запомни, это просто видение. Они не могут навредить». «Ага, конечно. Мне после мира демонов как-то не по себе от видений». «Но делать нечего. Хотя Алина не из тех людей, кто внушает доверие, чтобы что-то безопасно пить». Зелье оказалось приятным на вкус и, по традиции, видимо, отдавало мятой. Пока ничего не происходило. Алина посыпала меня какими-то зернышками и шепотом читала с телефона непонятные заклятия. Впору было посмеяться, но я чувствовала приятную вязкость и повернулась вперед, выглядывая из-за ствола своего коня. Вдруг он шевельнулся, тряхнул колючей гривой, поднялся и... прыгнул. Взвизгнув, я вцепилась в шершавый ствол и припала к шее. А глюк оттолкнулся от растущих под обрывом кустов и помчался прямо по воздуху. Божечки, это что за зелье? День неожиданно сменился ночью. Природа смазалась, будто фото с долгой выдержкой. Видение. Это просто видение. Оно не может мне навредить. Конь-бревно перескочил на небо и летел теперь среди звезд. Неожиданно сзади кто-то рыкнул. Я обернулась и увидела призрачные очертания тигра. «Дэн?» Хищник быстро нагонял нас, а бешеное дерево, взвизгнув, стало ускоряться. Я вцепилась в него, боясь дернуться. «Надо бы спрыгнуть. Это же иллюзия, так? Ничего не будет? Я не смогу здесь умереть?» Проверять было страшно. Тигр снова зарычал. Он был уже рядом, несмотря на припустившего коня. Прыжок, и зверь напрыгивает на дерево, после чего мы кубарем падаем в звезды. Я лечу и, кажется, ору. Ничего не понимаю, перед глазами все плывет. «Малышка!» – эхом услышала я голос. «Дэн!» «Дай руку, малышка!» Я пошарила в темноте и действительно нащупала огромную теплую ладонь. Схватилась за нее и немедленно оказалась в объятиях. «Дэн!» «Не бойся!» Его низкий рычащий голос обнимал. «Я рядом, всегда. Никто тебя не тронет». «Дэн, я люблю тебя!» Мир взорвался красками, будто фейерверк. Я оказалась на пассажирском сидении, в машине. Впереди расступался лес, приятно грело солнышко. Повернув голову, увидела Дэна в солнцезащитных очках. Он ухмыльнулся, показывая ровные белые зубы и заостренный клык. Потом притянул к себе мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Мама, открой яблочки!» От неожиданности я вздрогнула и обернулась. На заднем сидении двое детей. Мальчик на вид не старше 5 лет и девочка в автокресле со смешными хвостиками. «Открой!» Мальчик настойчиво пихал мне пакетик с яблочными чипсами. «А, сейчас. Я помогла оторвать верхнюю часть упаковки». «Спасибо», – обрадовался он и сразу раскрыл пакет для сестры, позволяя взять. «Сильно? Не наедайтесь. Через полчаса будем проезжать город. Заедем пообедать». «Хорошо, пап», – кивнул мальчик, надел такие же солнцезащитные очки и с важным видом хрустнул чипсом. «Божечки, это наши дети?» «Мальчик – вылитый Дэн, а у девочки – мои глаза. Зелье показывает будущее?» Я смазала выступившие слезы, а когда открыла глаза, вскрикнула. Картинка сменилась. Теперь я стояла посреди пепелища, как показалось в начале. Посмотрела под ноги и вздрогнула. «Мир демонов?» «Здравствуй, Валерия!» Эхо этого голоса заставило меня оцепенеть и покрыться мурашками. «Наконец мы снова вместе!» «Ты...» Я захлебнулась возмущением и страхом. «Не подходи ко мне!» «Ну как же!» Его силуэт проявился из ниоткуда. Фиалковые глаза горели. «Я всегда буду рядом, ведь ты моя. Ты вложила душу в мои руки». «Нет!» Я развернулась и бросилась бежать. «На колени!» Спокойно приказал Амир. И я повиновалась, сама не зная почему. «Милая Валерия, ты же знаешь, что тебе не спастись. Сколько раз пробовала и сколько раз тебе не удавалось. Помнишь, что случилось с теми, кого ты считала семьей?» «Перед глазами только наши дети, наши с Дэном малыши». «Что ты сделал?» «Забыла?» – безумно улыбнулся демон. «Хочешь, чтобы я напомнил?» «Нет, нет, я не хочу этого знать!» «Лера!» Кто-то тряс меня за плечи. «Лера, очнись!» Я распахнула глаза, увидела Алину и, упав ей в руки, расплакалась.